Общение в социальных сетях и переписка. Рассмотрим вашу онлайн-жизнь. Социальные сети и переписку. Письма приходится проверять много раз на дню. Конечно, мало кто получает ежедневно сотни писем, требующих прочтения, но новые сообщения есть всегда. Большинство, разумеется, всего лишь спам, но мы всегда боимся пропустить что-то важное среди рекламы магазинов или уведомления о распродажах. Мы расскажем, как проанализировать время, проведенное перед экраном, и как установить здоровую границу пользования интернетом. Также мы коснемся личных границ на сайтах знакомств, явления под названием шейминг и безопасности в сети. К концу главы вы получите четкое представление о своих онлайновых отношениях и узнаете методы установления здоровых границ, способствующих безопасности. На заметку. Телефон — не человек, а всего лишь посредник. Помните, что разговоры в интернете отличаются от общения лицом к лицу. Под социальными сетями мы подразумеваем любое взаимодействие в интернете, будь то приятели в Твиттере, друзья по игре в World of Tanks или члены семьи в WhatsApp. Ко всем применимы одни и те же правила. Социальные сети не ограничиваются подростковым общением в Инстаграме. Так или иначе, все мы имеем к ним отношение. Мировая статистика показывает, что более половины людей старше 65 лет, 56%, использующие интернет, выбирают Facebook. Примерно половина взрослых пользователей интернета от 18 до 29 лет, 53%, зарегистрированы в Инстаграме. Доля интернет-пользователей с высшим образованием в LinkedIn составляет 50%. Женщины предпочитают Pinterest. Там зарегистрированы 42% пользователей женского пола. Сколько часов в неделю вы проводите в социальных сетях? Поразительно, но в среднем взрослый человек находится онлайн почти весь день и вечер. В докладе об использовании социальных сетей за 2015 год британская служба контроля коммуникаций Ofcom сообщает, что в среднем взрослые пользователи проводят онлайн более 20 часов в неделю, включая рабочее время. И 2,5 часа из них находятся онлайн на ходу, вне работы, дома или образовательных учреждений. Молодежь от 16 до 24 лет сидит в интернете более 27 часов в неделю. Конечно, большую часть времени люди проводят в интернете по работе. И что плохого в том, чтобы переброситься сообщениями с друзьями в Фейсбуке после работы? Сколько хочется, столько и можно. Разве нет? Скорее всего, нет. Врачи все чаще предупреждают о риске негативных последствий излишне частого применения технологий Wi-Fi. В том числе о постоянных растяжениях и проблемах со спиной из-за интенсивного использования телефона. Согласно исследованиям 2014 года, нагрузка на шею человека, который смотрит на экран телефона, опустив голову, эквивалентна гире весом 27 килограмм. Исследования Кеннета Хансража, нью-йоркского хирурга, опубликованные в журнале Surgery Technology International, показывают, что средний вес головы человека — 4-5 килограмм, при наклоне для проверки Фейсбука, отправки сообщения или интернет-серфинга увеличивается из-за воздействия на мозг гравитации. При этом нагрузка на позвоночник приводит к раннему износу, разрывам и повреждениям и, как следствие, к хирургическому вмешательству. Но нас больше беспокоит влияние онлайн-активности на психическое здоровье и отношения с окружающими. Согласно исследованиям Колумбийского университета, привычка пользоваться поиском Google приводит к перестройке мозга. Мы ищем информацию, не пытаясь получить ее из бумажных, географических карт, справочников, а самое главное — от других людей. В исследовании, опубликованном в 2011 году в журнале Science, говорится, возможно, желание меньше зависеть от электронных устройств — всего лишь ностальгия. Мы полагаемся на них больше, чем на слова друзей и коллег. Мы остаемся ни с чем, если находимся вне зоны доступа. Отсутствие интернета все чаще приравнивают к потере друга, Нужно постоянно быть в сети и знать все, что знает Google. Что если ваше время в интернете влияет на другие аспекты жизни? Здоровье, сон или отношения? Кстати, между хорошим сном и четкими границами использования интернета есть непосредственная связь. Тогда пора проверить свои личные границы и, возможно, задуматься, как установить и укрепить некоторые из них. Взрослый онлайн. Давайте проверим, сколько времени отнимает у вас интернет. Для этого отслеживайте нахождение онлайн на отдельном устройстве — смартфоне, планшете или ноутбуке — в течение выходных. Сначала отметьте, сколько времени проходит от пробуждения до вхождения в интернет, и зафиксируйте это в дневнике обучения. После этого засекайте время каждый раз. Можно использовать для этого приложение, например, Moment. Сознательно избегаете использования интернета для улучшения статистики? Пометьте и это. Полезно записать свои чувства. Мысль о разлуке с любимым устройством вызывает тревогу? Замирает сердце или ощущается облегчение? Вспомните, когда в последний раз забыли зарядить свой телефон. В конце выходных посчитайте часы онлайн и офлайн. Удивлены? Если онлайн вы были дольше, чем планировали, не полезнее и приятнее было бы посвятить время чему-нибудь другому? Проблема большинства — это чрезмерное количество времени онлайн. И поскольку мы обычно используем больше одной социальной сети, то установить здоровую границу непросто. Тем более, что в интернете множество интересных ресурсов, и общаемся мы там не всегда с теми людьми, за кого они себя выдают. Итак, можно выключить компьютер. Но реальный контроль над онлайн-временем вы обретете лишь тогда, когда определите, с кем, на предмет чего и когда контактируете. Выясните, что влечет вас в интернет. Упражнение «Дом интернета». Представьте, что вы стоите на ступенях большого гостеприимного дома. Стены выкрашены в яркий цвет, а окна зеркальные, поэтому не видно, что происходит внутри. Добавьте детали. Башенки, флагштоки, цвет стен, оконные ящики с растениями и так далее. Добро пожаловать в дом интернета. В вашей руке ключ от входной двери. Откроете ее и войдете? Итак, вы внутри. В шикарном холле пол, скажем, выложен черно-белой плиткой. Или он деревянный, с азиатским ковром. А может, из полированного бетона со стулом Эркол. В прихожую выходит множество дверей. На каждой табличка — Facebook, Twitter, почта, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Safari, новости, музыка, игры и Pinterest. Немного пройдитесь и обратите внимание на разнообразные звуки и запахи, доносящиеся от дверей. Аромат кофе и стук клавиатуры из-под двери почта. Шутки и дружеский смех — это из Фейсбука. Шепот и споры — из Твиттера. Благоухание свежих трав и вспышки фотокамер — само собой, это Инстаграм. В какие двери вы хотите войти? А в какие вам сейчас надо? Например, в почту, потому что вы ждете подтверждения назначенной встречи. Подходя к этой двери, вы слышите смешки из-за двери в Фейсбук. Если решите заскочить на минутку туда, то выйдете не скоро. В почтовый ящик вы снова зайдете только минут через 30, да еще по пути задумаетесь, не надо ли посмотреть новости. Поразмышляете немного. Если бы там была камера наблюдения, что бы она сняла? Как часто вы ходите из двери в дверь? Сколько времени по сравнению с остальными сайтами провели в почте? Если просмотреть запись в ускоренном воспроизведении, не будет ли она похожа на комедию с метаниями главного героя меж дверей без смысла и логики? Теперь выйдите из дома. Вы заметили, что в доме нет ни одной спальни? Как думаете, почему? Как бы вы себя чувствовали, если бы потеряли ключ от дома? Об этом мы еще поговорим подробнее. Запишите свои наблюдения в дневник обучения. Дом интернета маскируется под домашний очаг, потому что кажется, что вы среди друзей. Но на самом деле вы в одиночестве. Конечно, это общение и полученная информация представляют какую-то ценность, и развлечься иногда не помешает. Но только если вы контролируете дом интернета, а не наоборот. СУВ — синдром упущенных возможностей. Это явление обычно связывают с подростковой боязнью пропустить интересную вечеринку или тусовку, но именно оно лежит в корне проблемы злоупотребления интернетом. Мы участвуем в сотнях дискуссий в социальных сетях, и от такого общения трудно отказаться. Чувствуешь себя как современный ребенок в старомодной кондитерской. Все такое интересное и необычное. Возможно, и гены играют не последнюю роль. Наши предки знали о важности новой информации для выживания. Не исключено, что именно этим мы и занимаемся, только в другом масштабе. Установите границы. План — время онлайн. Как разобраться с входящей почтой, справиться с искушениями социальных сетей, обеспечить себе безопасность онлайн и, самое главное, подчинить себе дом интернета? Общение по электронной почте. В предисловии мы упомянули о переписке Виктории, которая заметно улучшилась после установления личных границ. Давайте еще раз взглянем на ее первое письмо. «Очень жаль, но я не смогу помочь вам с подготовкой к торжеству. Сейчас я загружена работой и заботами о ребенке. У меня нет времени. Я сделаю все возможное, в частности, разошлю приглашение. Но пока это все. Обращайтесь, если потребуется что-нибудь еще». Прочитав его, Дженни представила себе Викторию и ее адресата, стоящих в разных концах огромного зала ожидания железнодорожного вокзала, и множество сумок между ними. На каждой сумке есть наклейка. «Извините, помогите, смотрите, как я разрываюсь, видите, как я занята. Не забудьте, я все равно вам помогу, и, так и быть, помогу». И еще один маленький пакет настойки забытых вещей с надписью «Я не смогу». Виктория в растерянности. И ее адресат тоже. Ей прислали сумку. Но какую? Проанализируем эти сообщения. Первая наклейка «Извините». Она может спровоцировать сочувственный ответ. «Ах, бедняжка!» Или «Не волнуйся, я все сделаю». Или же критический «На тебя нельзя положиться». А то и обиду. Вторая наклейка «Помогите». Это явное «Я сама себе не могу помочь». Третья наклейка «Смотрите, как я разрываюсь». Требование похвалы. Его встретят с пониманием. «Да, ты так занята, не представляю, как ты все успеваешь». Или предъявят в ответ собственные проблемы. «У меня дел не меньше, но я как-то справляюсь». Четвертая наклейка «Видите, как я занята». Это немного мягче. «Пожалейте меня и похвалите». Реакция будет аналогичной, но гораздо сильнее. Скорее всего, напишут шаблонную вежливость наподобие «Да, вы так заняты, и мы все восхищаемся вами». Но на самом деле будут поносить, на чем свет стоит. Пятая наклейка. «Не забудьте, я все равно вам помогу». Это касается обещания разослать приглашение и должно якобы выглядеть благородством, но, скорее всего, является манипуляцией, попыткой смягчить свою вину, заверить в благих намерениях и заведомо опровергнуть обвинение в бесполезности. Шестая наклейка «Так и быть, помогу». Это самое непонятное. Адресат не может быть уверен, что отправитель сдержит обещание. «Не забудьте про маленький пакет с надписью «Я не смогу». В письме предполагается сообщить именно это, но он затерялся в остальном багаже. Заметит ли адресат его вообще? Скорее, он запутается в противоречивых сообщениях, о которых сама Виктория даже не подозревала. Как думаете, с вами часто такое бывает? Запишите в дневник собственные формулировки, аналогичные наклейкам. Не склонны ли вы давать обещания, от которых потом приходится отступаться? С электронными письмами и текстовыми сообщениями легко попасть в эту ловушку, ведь выражение лица и интонации адресату недоступны. На заметку. Запомните, что никто не обладает врожденным навыком ясно излагать мысли в письменной форме, и в школе этому не учат. Все мы осваиваем этот навык самостоятельно. Вот несколько советов по применению личных границ в этикете переписки. Пауза. Прежде чем отправлять письмо, обязательно проверьте его на предмет лишних предложений, как в примере с Викторией. Подумайте, действительно ли нужны пространные объяснения и оправдания. Прилепите на монитор или ноутбук стикер с буквой «П» — пауза, чтобы привыкнуть к этому. Сохраняйте письма в папке «Черновики», чтобы редактировать их перед отправкой. Проверяйте почту с определенным интервалом, например, от 30 минут до 2 часов. Нет необходимости постоянно проверять письма или сразу узнавать об их получении, а сигнал уведомления отвлекает от работы и заставляет отвечать в торопях. Разделяйте рабочую и личную почту. Никогда не пишите того, что не сможете сказать в глаза или нескольким людям одновременно. Проверяйте почту в разумное время. Вряд ли есть необходимость делать это в 6 утра или в 10 вечера. Установите границы проверки, скажем, с 8 до 20. Не стесняйтесь блокировать или отправлять в спам раздражающие или назойливые сообщения. Делайте это без чувства вины. Настройте ящик, чтобы неприятные письма автоматически приходили в папки по соответствующим темам. Тогда не будете каждый раз расстраиваться, видя их во входящих. Помните, что вы не обязаны отвечать на все письма. Если не хотите участвовать в общей переписке, попросите удалить вас из копии. Берегитесь писем по Фрейду. Все боятся нечаянно отправить письмо о ком-нибудь этому самому человеку. Возможно, такое случалось с вашими знакомыми. Сознательно контролируя себя, вы снижаете вероятность ошибки. Давайте рассмотрим, что при этом происходит в голове. Почему вы обсуждаете кого-то с третьей стороной, а не непосредственно с ним? Что мешает вам прямо обратиться к нему и разрешить все вопросы? В папке «Черновики» напишите письмо человеку, с которым связано ваше беспокойство. Что в худшем случае произойдет, если он его получит? Может быть, проблема все-таки решаемая? Пусть даже не сразу. Методы написания писем. Эти советы относятся ко всем быстрым методам коммуникации, таким как WhatsApp, Snapchat и текстовые сообщения. Они идеально соответствуют быстрому темпу нынешней жизни, бесплатны, чем привлекают людей всех возрастов, а смайлики вносят в жизнь приятные эмоции. Но и здесь легко ошибиться. Каким бы длинным ни было сообщение, тон и лаконичность обладают определенным воздействием. Чем короче сообщение и быстрее обмен, тем проще забыть о том, что в этом диалоге возможны непонимание и обида. Пожилые родители принимают немногословность за грубость, а дети считают, что емко выражают свою мысль. Сообщение можно сохранять. Даже Snapchat с его ограничениями позволяет оставить скриншоты. С правильным подходом короткие сообщения — идеальный способ быть на связи с семьей, особенно когда дети делают первые шаги в самостоятельную жизнь. Советы по сообщениям. Не спешите. Сообщение приходит мгновенно, и создается впечатление, что сразу надо ответить, но вам не обязательно отвечать на все сообщения. Важные имеет смысл сохранить в черновиках и перечитать через час. Ограничьте количество друзей. Это касается любых социальных сетей. Не добавляйте в друзья только потому, что вам прислали запрос или ради увеличения количества подписчиков. Дружба — это не цифры. А множа интернет-друзей, вы увеличиваете риск получения нежелательных сообщений и изображений. Не стесняйтесь, когда надо кого-то отфрендить и заблокировать. Если человек вас расстраивает или вам хочется от него отгородиться, делайте это без стеснения. Будьте осторожнее в групповых чатах. В большой группе легко забыть, кто есть кто, и нечаянно обидеть кого-нибудь. Будьте добрее. Кого вы больше всех уважаете? Дедушку или бабушку? старого верного друга или политического деятеля? Показали бы вы им с гордостью картинку или сообщение, которое собираетесь отправить? Не думайте, что все эти методы коммуникации абсолютно приватны и нигде не сохраняются. Владельцы Снэпчата признались, что сообщения, которые якобы удаляются сразу после прочтения, на самом деле хранятся в базе данных. Пример из практики. Нита, одинокая мать с двумя детьми, обратилась к Дженни по поводу своего неудачного брака. Она упомянула, что дочери не расстаются с телефонами, ее это беспокоит, но она ничего не может с этим поделать. Ей казалось, что девочки почти не общаются. Это проблема нашего времени. Молодежь значительно лучше разбирается в технологиях, и те, кому за 25, чувствуют себя за бортом и не знают, как реагировать. Дети чувствуют растерянность родителей, а изменения в расстановке сил делают их самоуверенными. Они считают, что обладают знаниями, недоступными родителям. Однако не стоит этого пугаться. Нита радовалась, что у дочерей есть друзья, общение с которыми поможет ее девочкам в трудный период — развод родителей. Она призналась, что никак не ограничивала пользование телефоном, который стал няней на время, когда она слишком расстроена или устала. И вдруг это вылилось в серьезную проблему. Нита больше не хочет скандалов и готова на все ради сохранения мира. К удивлению Ниты, Дженни поинтересовалась, как она сама пользуется телефоном. Подумав, Нита признала, что сейчас, пожалуй, гораздо чаще. И поскольку за последние несколько месяцев она привыкла получать ободряющие сообщения от старых друзей и забавные фото в WhatsApp, то теперь ей трудно от этого отказаться. Она согласилась, что следует начать с себя и показать дочерям пример. Дженни предложила провести семейное обсуждение границ пользования телефоном. Начать, например, с покупки телефонной коробки, куда все будут складывать на ночь свои телефоны. После этого, без критики, боязни и нотаций, хватит торчать в телефоне, поговорить с дочерьми. Нита могла бы предложить старшей дочери выяснить, как безопасно использовать популярные мобильные приложения, вроде Снэпчата, на надежных онлайн-ресурсах, например, saferinternet.org, и поделиться полезной информацией с младшей сестрой. Родители должны быть в курсе новых социальных сетей и приложений, чтобы защитить ребенка. Если вам они не интересны, то это не значит, что о них можно забыть. Возьмем, к примеру, обновление SnapMap для Снэпчата. Оно отмечает ваше местонахождение на карте, и все контакты видят его. Опцию можно отключить в настройках, но большинство почему-то этого не делает, возможно, не подозревая о возможных последствиях. В результате детей может выследить любой, имеющий дурные намерения. Да и дети чувствуют себя изгоями, когда видят, что их друзья собрались компанией и не позвали их. Секстинг. Люди уже давно обмениваются откровенными фотографиями и сообщениями. Для многих это обычная сторона отношений. Но с эпохой онлайн пришли две проблемы. Снимки могут украсть и показать посторонним людям, а знаменитости на собственном печальном опыте выяснили, что все это бесконечно хранится в бездонном интернете. Приватность не гарантирована даже богачам и технологическим гениям. Согласно данным неправительственных организаций по надзору за интернетом, до 88% оригинального контента хранится и публикуется на сторонних сайтах. Стоит быть в курсе законов, касающихся несовершеннолетних. Съемка и распространение откровенных фотографий подростков уголовно наказуемы. И молодые люди нарушают закон, если отправляют или скачивают такие снимки, даже если изображенный на фотографии человек дал на это свое согласие. В результате можно оказаться в полиции, а криминальное прошлое повредит карьере. Если вы обмениваетесь подобными фото и видео или подозреваете в этом своих детей, то пора ввести соответствующие границы и напомнить детям о законе. Возможно, вам не нравится секстинг, но вы все равно в нем участвуете. В разгар страсти или в начале новых отношений границы смещаются, даже если вы того не желаете. Следует честно сказать партнеру: «Мне это неприятно. Я такое не люблю. Не дави на меня». Ты как будто хочешь вызвать у меня чувство вины за то, что я не хочу этого делать. И, разумеется, как и на любые сообщения, на эти вообще не обязательно отвечать. Иногда молчание более красноречиво. Тем, для кого секстинг в той или иной степени приемлем, а также тем, кому это неинтересно, не нужно испытывать чувство вины. Выясните свой уровень комфорта, скажем, только сообщения без картинок, и никогда не поддавайтесь давлению. Не нарушайте собственных границ. Достаточно просто слова «нет». Социальные сети. Мы не осознаем влияние интернета на нашу жизнь, особенно во время общения с незнакомцами, потенциальными друзьями, коллегами или любовниками. Еще не так давно, в прошлом веке, люди знакомились только лично, узнавали имена, профессии, семейное положение, внешность, голос, возможно, адрес, но не более того. Остальное прояснялось в дальнейшем общении. Расположение и неприязнь инстинктивно чувствуются сразу. Но чтобы хорошо узнать человека, требовались недели и месяцы. И последующие отношения основывались на информации, полученной за это время, чувствах и поступках. Если человек утверждал, что он честный и при этом надувал вас при расчетах, то было понятно, чего он стоит на самом деле. Стороннее мнение поступало только от друзей и коллег. «Ага, ты, значит, с начальником познакомился. Он такой забавный, правда? Или она просто умница?» Остальные выводы делались при первой встрече. Как же все изменилось. Вспомните забавного пришельца из фильма «Инопланетянин» 1982 года. Представьте, семья узнает из интернета, что недалеко от их дома приземлился космический корабль, неизвестно откуда, и с пришельцем на борту, бормочущим что-то невнятное. Они бы спрятали детей, Эллиота, Майкла и Герти, и позвонили бы в полицию. А ребятишки сбежали бы, чтобы снять загадочное чудовище на телефон и выложить в Инстаграм. И, конечно, немедленно появилась бы петиция с призывом изолировать гостя. В город примчались бы эскадрильи вертолетов, а журналисты расталкивали бы друг друга ради хороших кадров. Если бы Герти догадалась, кто перед ней, то с визгом умчалась бы прочь. Но не имея предубеждений и вообще никакой информации, Эллиот с братом, сестрой и приятелями скорее удивились, чем испугались, а впоследствии и подружились с пришельцем. Вернуться в доинтернетную эпоху невозможно. Да и надо ли? Многочисленные плюсы технологий значительно перевешивают спорные минусы. Интернет полностью изменил подход к общению, и дополнительная осведомленность еще никому не мешала. В чем же проблема? Раньше отношения формировались на нейтральной территории, поскольку ни у кого не было исчерпывающей информации друг о друге. Сейчас все заранее кое-что знают друг о друге и уже накопили ряд предубеждений. Когда вы в последний раз с кем-нибудь встречались, не пытаясь прежде узнать о нем побольше? Лишнее мудрствование опасно. Если относиться к человеку с предубеждением, то чувства уже не будут играть роли. А ведь они не менее важны, чем мысли, хотя еще и не придумано, как передавать их по интернету. Безопасность в сети. Как разумно пользоваться интернетом, этим бездонным источником информации, но не в смысле безопасности вообще, а в конкретных отношениях. Многие жалуются, что им трудно отключиться. Как правило, их компьютер, планшет или телефон включены весь день. Эти люди доступны круглосуточно. Ответ, казалось бы, очевиден. Отключить компьютер. Но всегда находятся отговорки. «Я жду письмо. Загляну еще разок». Или «Может, мне кто-нибудь написал?» Все это надуманные, а не реальные причины. Конечно, если вы не хирург-трансплантолог или премьер-министр мировой державы, хотя даже им иногда нужен покой. Многие безвольны или не догадываются, что кнопка выключения устройства поможет отключиться и им. Ничто не постоянно. В один день вы не получите ни одного письма, а на завтра вас ждет деловая переписка с утра до вечера. Значит, дело в силе воли? Или мы слишком многого от себя требуем? Учитывая, что повсеместно интернет распространился чуть более 10 лет назад, может, не стоит ждать, что мы так быстро научимся контролировать новый образ жизни? Мы умеем быстро печатать, устанавливать программы, писать сложные коды и все остальное, что нужно для работы с компьютером. Но с какой стати мы надеемся, что сложившиеся за тысячи лет социальные нормы и устои перевернутся с ног на голову за одну историческую наносекунду? Возможно, лет через 500 академики будут восхищаться тем, что нам удалось сделать в эру информации, и как мы преобразились. Упражнение «Ключ к дому интернета». У каждого есть ключ от дома. А сейчас вспомните про ключ, который держали на ступенях дома интернета. Через него проходит граница интернета со всеми его предложениями, требованиями и соблазнами. Помните, вы перекрываете доступ не себе к интернету, а интернету к себе. Мысленно представьте или нарисуйте ключ. Насколько он должен быть большим, чтобы вы о нем не забыли? Где будете его хранить? В вазе, на цепочке, на крючке или в специальном шкафчике? Задайте границы времени. Во сколько каждый день входите и выходите из интернета? Представьте, что поворачиваете ключ в замочной скважине, запирая дверь. Что вы чувствуете? Тревогу, радость или облегчение? Решите, когда снова откроете дверь, а затем представьте, что кладете ключ в надежное место. В первую очередь определите время закрытия двери в дом интернета. Можно также установить запрет на него в выходные, во время встреч с семьей или друзьями. Почему бы в этом случае всем не договориться одновременно выходить из дома интернета для полноценного общения друг с другом? Мы уверены, что вы привыкнете к жизни в офлайне и обретете радость. Дружба в интернете. С кем вы общаетесь в интернете? И не там ли проводите больше времени с друзьями? Это давнишние друзья из реальной жизни, с которыми приятно проводить время? Между вами искренняя связь, которая много значит для вас? Или вы познакомились и сошлись молниеносно, ваши отношения поверхностны и вряд ли выдержат проверку временем? Мы не утверждаем, что все онлайн-друзья никуда не годятся. Многие наладили прочные и прекрасные отношения в форумах и на Фейсбуке. Однако давайте задумаемся об отношениях в социальных сетях. Там выложена личная информация о людях. Но в реальной жизни они могут оказаться совсем иными. Вероятно, и факты, изложенные черным по белому на экране, выглядят убедительнее. В интернете мы все как дети, невинные и наивные. Все нуждаются в признании. Позже мы расскажем о поглаживаниях, о желании быть увиденным и услышанным окружающими. Это базовая потребность человека. Этим-то интернет и привлекателен. Всегда найдется кто-то, кто вас заметит, даже если это провокации или троллинг на сайтах вроде Твиттера. Одинокие люди часто становятся легкой добычей для мошенников, которые готовы притвориться влюбленными интрижки ради или выудить личную информацию в корыстных целях. Почаще закрывайте дверь в дом интернета и возвращайтесь в реальный мир. И чем больше времени вы в нем проводите, тем выше вероятность того, что вы наладите крепкие, по-настоящему человеческие отношения и будете от души наслаждаться ими. Упражнение «Фильтр для Фейсбука». У всех в друзьях на Фейсбуке есть люди, с которыми не хочется постоянно быть на связи, но чувство вины мешает их отфрендить. Кажется, что это злой, обидный и уничижительный поступок. И, честно говоря, нам самим приятно иметь побольше друзей. Между тем, вполне нормально время от времени наводить ревизию в списке друзей. Может быть, кому-то нежелательно видеть ваши публикации, например, несовершеннолетнему племяннику. Или кто-то из друзей теперь ваш босс. Или необходим некий уровень конфиденциальности. Отношения меняются. Почему бы не изменить список? В этом упражнении предлагаем вам установить границу Фейсбука. Нарисуйте в дневнике обучения 6 концентрических кругов. Центральный круг — это вы. Остальные назовите день, неделя, месяц, год, другое. Впишите в круг друзей из списка в соответствии с желаемой частотой личного общения. Посмотрите, что получилось. Если мы предложим отфрендить всех из категории «другое», то что вы почувствуете? Облегчение или страх? А если удалить всех из соседнего круга? Определив свой интерес к общению с этими людьми в реальности, вы, возможно, захотите оставить всех. или решитесь удалить друзей из крайних кругов, чтобы снизить количество общения в Фейсбуке. Настал подходящий момент сесть за стол дискуссий. Положите на стол список кандидатов на отсев. Чьи голоса громче других соглашаются с ним? Кто не хочет потерять друзей? Кто боится их обидеть? Вы, то есть взрослые во главе стола, спрашиваете, кто из них мне действительно нужен? Те, что во внешних кругах, скорее всего, не имеют для вас никакого значения. Задайтесь вопросом, почему они вообще оказались в друзьях? Помните, что поначалу трудно установить новые здоровые границы. Проявите настойчивость, и со временем вы привыкнете к ним и станете куда счастливее.